Возвращение с орудия. «Все в юности свежи да хороши», — скупо делилась Сережка. «Я-то не столь красовалась. Вот Кимидея, та солнышко была среди нас. Войдет, хоромина озарится, волосы пламенами, а как песни играла». Смелый Ирша спросил недоверчиво. «Как дяденька Ворон?» Он натягивал на круглые донцы берестяной сколотень, распаренный в кипуне. Разноцветные грязи умножались не по дням. Горшочки, привезенные из крепости, давно были полны. «Равнять вздумал», — фыркнула бобылка. «Ворон твой охаверник!» Бабьей свистулькой балуется. А там песни царские пелись. «И воевали за Кимидеюшку, небось, не безродные с беспортошными, а царственно равные с царевичем». Тихий Гойчин в круговую возил плоским голышом по черной каменной плитке и стирал битый желвачок в текучую пыль. Скрип и шорох сперва гневили хозяйку, потом стали привычны, как дождик по крыше. «Однажды минуются», — вздохнет. «Правда, царевич спорился, тетенька?» — подала голос Надейка. Она мешала щепоте тертой вапы с желтком утиных яиц. Испытывала на проклеенных дощечках. Мазать просто так было скучно. Под самодельной кисточкой возникали то окованный уголок скрыни, то печной горб, то Шерешкина нога в шептуне. Девушка любопытно спросила. — Неужто из высших? Хозяйка пристукнула по полу клюкой. — Так я вам, верещагам, все дела праведных и открыла. Кошка, говорят, не поворчав, не съест. Вот и у нее на одно слово сказки выходило по 7 слов буркотни. — Правда твоя, тетенька, — подхватила Груирша. «Толку ли открывать?» «Все равно беда унесла». Шерешка отмолвила с торжеством. «А вот не унесла. Да ныне славится в коряжине могучий Гайдияр меч державы, украшение мужества». Надейка осторожно заметила. «Только про Кимидею прекрасную мы ничего не слыхали». «Потому и не слыхали, дурачье, что она от доблестного царевича лицо отвернула. С царственно равным в покой брачный вошла». «Да почему же? А он песни складывал, что она любила играть». Ирша поставил сушиться слаженный бурачок, побежал на кипун за новым сколотнем, но едва выскочил вон, вернулся с пустыми руками. «Идут! Дяденька Ворон идет!» «Чем с дороги подчивать?» — всполошилась Шерешка. Надейка бросила кисточку, потянулась за костылями. В сенцах уже топали, обметали валенки вернувшиеся орудники. Ирша вновь бросился вместе с Гойчиным в дверь. Налетел прямо на лыкаша, перелезавшего высокий порог. «Здорово в избу, государыня Шерешка!» Вторым вошел Ворон. За руку втащил перепуганную девчонку. Выставил перед собой. Малявка шарахнулась. Он придержал. Некуда деваться. Кощеевна съежилась, заслонилась локтями. «Можешь ли гораздо, тетя Шерешка? Вот...» «Принимай, детище! Я во имя владычицы сиротке кров обещал!» «Ты, авосник беззаботный, по губам ей помазал, а я исполняй!» — вскипела бабылка. Слезла с лавки и, хромая, обошла Ворона. «Еще что кому от худобы моей насулил?» У него шелушилась под глазами тонкая кожа, накусанная морозом. В волосах таяли последние звездочки куржи. Глаза смеялись, но ответил Ворон смиренно. «Больше ничего, тетенька». Шерешка встала на цыпочки, дотянулась, строго взлохматила под затыльником черно-свинцовые пряди. «Где страшливую такую добыл?» А сама глаз не сводила с бронзовых кудрей на детской макушке. «Где добыл, там больше нету», — улыбнулся Ворон. «А робеть она сейчас только робеет. Дорогой 2 раза сбегала месть мстить. Погодь, отогреется, замаешься укрощать». «Братик, блюдо добыл ли?» — обрела голос Надейка. «Братик?» Между острыми локтями блеснул любопытный глаз. Ворон оставил подопечную, сгреб в охапку наглядыша и сел к Надейке, обнял и ее тоже. Стал рассказывать. Скоро начался смех. Лыкаш поставил на хлопот принесенный коробок, поднял крышку. «Мы, государыня, путем в кружало зашли. Я черные соли для тебя прикупил». Цыпля, оставленная общим вниманием, уже 2 глазами обводила избу. Невеличка девушка все гладила ворона по плечам, забывала утирать счастливые слезы. Жив, вернулся. Два подлетка наперебой выпытывали про орудие. Ворон то загадочно отмалчивался, то страшным шепотом поверял тайны, одна другой забавнее. Про его орудие цепля и так все знала, потому рассказ не слушала. Ее больше занимали сверстники. Уверенные, речистые, взрослые, новые братья, обещанные дяденькой вороном. Сразу подойти цепля не посмела. Стала подкрадываться шажок за шажком. Лыкаш тихо подтолкнул Шерешку, придирчиво нюхавшую соль, указал взглядом. Девчонка тянула Гойчина за рукав. — Ты тоже тайный воин? Умеешь все? Научишь меня?